Глава 7. Превратности большой любви. Флора попятилась. «Итак, что?» — прошептала она. «Я должен задать вам кое-какие вопросы, моя дорогая. Подождите». Он поднял руку прежде, чем она успела заговорить. У него начала болеть голова. Кроме того, он почувствовал тупую боль в горле. «Прошу вас, не забывайте, что я защищал вас. Я бы никогда не стал напоминать вам об этом, Флора. Мне никогда не пришло бы это в голову, если бы я не хотел доказать вам, что вы можете доверять мне. Когда-то в прошлом, Флора, мы были любовниками». «Джек, ради Бога!» Весь ее страх при виде смерти и убийства померк перед страхом нарушения общественных приличий. Чевиот с удовольствием посмеялся бы над контрастом между ее поведением в интимной обстановке и ее корректностью, даже ложной стыдливостью на людях, если бы был способен смеяться. Флора быстро оглянулась через плечо. «Не говорите так. А если бы кто-нибудь услышал?» «Не буду». «Но подождите еще», — попросил он. «И ради Бога, не считайте меня сумасшедшим или пьяным». Ее глаза заморгали после того, что я вам сейчас скажу. Когда сегодня вечером я впервые увидел вас в карете возле Большого Скотланд-Ярда, что я сделал? Джек, что я сделал?» Флора встряхнула головой и уставилась куда-то в сторону. «Вы обняли меня, потом положили голову мне на колени и наговорили кучу глупостей. Вы еще сказали, что я из какой-то книги с картинками». «Да, именно так я и думал в ту минуту». «Вы действительно так думали?» Флора замолчала и попятилась. Перед его мысленным взором промелькнули живые краски лица и платье из альбома «Музея Виктории и Альберта». «Леди Флора Дрейтон, вдова сэра Артура Дрейтона, кавалера ордена Бани, 1827 год. Флора, я вовсе не ловелась, и я никогда не прикоснулся бы к незнакомой женщине, если бы в глубине души не был уверен, если бы не знал, что мы оба вовсе не чужие друг другу». «Мы оба чужие?» «Я не говорил этого. Весь сегодняшний вечер у меня было определенное предчувствие, которое теперь перешло в уверенность. Когда-то, возможно, в какой-то другой жизни, мы оба были в таких же интимных отношениях, как и сегодня». Потом Чевиот сделал быстрый решительный жест. «Это все», — лаконично сказал он и добавил после паузы. «Я говорю вам это только для того, чтобы объяснить самому себе, так же, как и вам, почему я поступаю именно так, как поступаю. Но не лгите мне!» Он вытянул руку с пистолетом вперед. «Каким образом у вас оказался этот пистолет?» Очевидно, в этот вечер на долю Флоры выпало слишком много испытаний. Его новый резкий тон, словно щелканье кнута, перенес ее через пропасть усталости. Она в оцепенении сопротивлялась ему, теперь уже почти без дрожи. «Каким образом он оказался у вас, Флора?» «Этот пистолет принадлежал моему мужу, и поэтому на золотой ромбовидной вставке выгравированы инициалы А.Д.» «Да. Почему сегодня вечером вы принесли его сюда?» Ее абсолютное изумление не могло быть притворным, в этом он был уверен. «Принесла сюда? Но я не приносила его, ей-богу!» «Послушайте, моя дорогая», — он говорил спокойно, — «другие женщины тоже, возможно, пришли на бал с меховыми муфтами, но ни одна из них не ходит с муфтой по дому. Почему вы ходите с муфтой?» Она отреагировала так, словно ответ на этот вопрос был настолько прост, настолько очевиден, что она не могла подобрать нужные слова. Вместо этого она бросила муфту на один из чиппендейлских стульев. Потом подняла руку и несколько раз показала на зияющую дыру в перчатке, распоротые по продольному шву. Ее губы беззвучно шевелились несколько секунд, пока она снова не обрела дар речи. Когда я ждала вас в карете, в то время как вы были у полковника Роуэна и мистера Мэйна, я натянула перчатки и при этом распоролся шов, поэтому я спрятала правую руку. Когда вы сказали мне, что мы отправимся к леди Корк, я просто вынуждена была ехать с этой перчаткой. Разве вы не обратили внимания, что я протянула Фредди Дебиту левую руку? Или что я подавала вам список драгоценностей левой рукой? И что прятала правую руку, как только могла?» Чевиот по-прежнему внимательно смотрел на нее. «И это все?» — спросил он. «Все?» — словно эхо повторила Флора, как она уже сделала однажды этой ночью. «Все?» «Вы не пришли с муфтой для того, чтобы спрятать в ней этот пистолет?» «Боже мой! Нет!» «И все это, Флора, из-за распоротого шва перчатки? Разве вы не могли ходить с такой перчаткой? Или просто снять обе перчатки?» Флора посмотрела на него с выражением, похожим на ужас. «Ходить с распоротой перчаткой на балу? В танцевальном зале? Или, что еще хуже, появиться там вообще без перчаток? Но, конечно, если бы вы танцевали со мной, как я и хотела, ваша левая рука прикрыла бы ее, и ни одна живая душа не заметила бы этого. Но как можно было сделать это иначе?» Ее голос стал громче, в нем чувствовалось отчаяние. «Ах, любимый, что с вами происходит?» Наступила пауза. Чевиот отвернулся. Огоньки свечей трепетали со слабым шипением. Их мерцающие лучи едва освещали накрытые клетки с притихшими птицами очень экзотических и сказочных видов, как выразилась леди Корк. Чевиот различал лишь контуры буфета, большие портреты на стенах и блеск серебра. Он чувствовал отвращение к этому мутному дрожащему свету. Флора тоже выглядела в нем призрачно. У него пробежал холодок по спине, когда он вспомнил, что разговаривает с женщиной из другого века, чей кодекс определенных правил поведения в обществе так же незыблем, как когда-то законы Рима. Когда он снова повернулся к ней, они несколько мгновений смотрели друг на друга со взаимным непониманием. «Вы мне не верите?» — спросила Флора. «Напротив». «Я вам верю», — честно ответил Чевиот. «Но каким образом пистолет попал в этот дом?» «Она одолжила его у меня». Флора бросила быстрый взгляд на тело, лежащее на столе, и тут же отвернулась. «Больше 2 недель назад». «Мисс Ренфрю одолжила его? Зачем?» «Для леди Корк, как она мне сказала». И не говорите мне, что вы забыли, какой здесь был переполох из-за грабителей месяц назад, когда ограбили 3 дома по соседству. Я не... Эта ужасная женщина сказала, что леди Корк вообще ничего не боится, что в этом доме нет никаких мужчин, кроме слуг, и что леди Корк будет защищать себя сама, если возникнет необходимость. Я в таких вещах совершенно не разбираюсь и испытываю к ним отвращение. Но Мириам нашла этот пистолет среди вещей сэра Артура в его комнате. Там были также мешочек с пулями, рожок с порохом и маленький шомпол. Эта ужасная женщина унесла все, а теперь она мертва. Флора, я пытаюсь понять. Вы все же не верите мне? Верю. Я вам верю, но я хочу понять, как все произошло, ведь пистолет был спрятан в вашей муфте и выпал оттуда сразу после... Любимый, дорогой, этот пистолет, я не убивала ее. Как? Нет? Потому что из него кто-то выстрелил задолго до того, как она умерла. Когда я нашла этот пистолет, из него уже выстрелили. Что? Я нашла его здесь, в коридоре. Я говорю правду. Флора собрала все свои силы, чтобы заставить себя обратиться с просьбой к Чевиоту. Джек, не сердитесь на меня. Я стараюсь, как могу. Я расскажу вам все, что вы пожелаете. Ее голос стал громче. но я больше не выдержу этого допроса, если передо мной будет лежать эта женщина с открытыми глазами и ртом, словно она до сих пор хочет сказать какую-нибудь гадость. Наполовину ослепшая от слез, она подбежала к двери. Она даже не видела ключ, беспомощно заколотила в дверь кулачком. Чевет молча обошел вокруг стола и оказался рядом с ней. Он переложил пистолет в левую руку, а правой обнял Флору. Она все еще всхлипывая подалась к нему и прижалась головой к его плечу. «Я не подумала», — сказала она, словно оправдывалась. «Сейчас ведь в коридоре никого не должно быть. Мы можем перейти в будуар леди Корк, но только потихоньку». Она открыла дверь. Оба выскользнули наружу. Флора пошла впереди. Чевиот запер дверь снаружи и положил ключ в карман. И тут они очутились лицом к лицу с третьей особой. Со стороны лестницы по коридору бежала девушка, которую Чевиот уже где-то видел, и причем недавно. Она чуточку неловко несла большое блюдо с горкой холодного мяса, нарезанного тонкими ломтиками, и бокал шампанского. На ней было темно-синее шелковое платье. Ее юбка развивалась на бегу. В густые светло-каштановые волосы были вплетены незабудки. Когда она подняла удивленные глаза цвета лещины, широко расставленные над коротким носиком и пухлыми губами, Чевиот узнал ее. Это она танцевала с заносчивым капитаном Хогбином, когда между ним и Чевиотом возникла стычка в танцевальном зале. Это была та девушка, которая... Очевидно, она не ожидала найти здесь Флору и остановилась, как вкопанная. Флора быстро повернулась к ним спиной. «Вас не было внизу!» — воскликнула девушка в синем платье. «Поэтому я решила принести вам...» Она показала глазами на блюдо и бокал, которые внезапно со звоном столкнулись, так что шампанское выплеснулось из бокала. «Мой папа утверждает, что я много говорю, и это на самом деле правда, однако я не хочу навязывать свое общество, когда ему не рады. Ах, боже мой!» Все это она выложила наивно и словно на одном дыхании. Потом сунула блюдо и бокал Чевиоту, так что он, независимо от своего желания, был вынужден принять их. «Это весьма любезно с вашей стороны, мисс...» Она не оставила ему времени, чтобы он ответил поклоном на ее реверанс. «Вы меня забыли? Ах, боже мой! Хуго! Хогбин будет злиться!» Выпалила она, повернулась и помчалась вниз по лестнице, так что ее кудрявые волосы развивались на бегу. Чевиот с блюдом мяса в одной руке и с бокалом шампанского и пистолетом, который он придерживал одним пальцем, продев его под спусковой крючок в другой, бросил в сторону лестницы взгляд, который эта девушка вряд ли поняла бы. Она остановилась как вкопанная минуту назад только потому, что увидела Флору. Очевидно, было совершенно обычным делом, что мужчины носят на балу огнестрельное оружие. Ведь девушка в синем сперва посмотрела на пистолет и не выказала никакого удивления. Вообще никакого удивления. Чевиот подумал, что, возможно, перегибает палку со своим профессиональным инстинктом. Возможно, он также придает значение тому, что не имеет вовсе никакого значения. Впрочем, он сможет поразмышлять над этим, когда они с Флорой окажутся в будуаре леди Корк, если, конечно, Флора вообще даст ему возможность размышлять. Флора бросилась к нему. Она была вне себя от ярости, и ее щеки пылали румянцем. «Вы все это подстроили специально для меня?» — взорвалась она с еле сдерживаемой злостью. «Подстроил? Что я подстроил? Можно подумать, вы не знаете. Флора, о чем вы говорите, черт возьми? Вы пытаетесь вызвать у меня ревность? Постоянно пытаетесь поддевать и уязвлять меня? Я по-прежнему не понимаю». «Я вовсе не ловелас», — иронически перебила она его. «Где там? Если, говоря это, вы имели в виду, что не бросаете взгляды, не хвастаетесь и не носите надушенные бакенбарды, как некоторые джентльмены, то тут я с вами согласна. Однако разве ваша репутация не свидетельствует о противоположном? Возьмем, например, эту ужасную Ренфрю, а теперь юная Луиза Тримейн, и это тоже. Луиза Тримейн? Это девушка в синем? Ее так зовут? От этой невиданной на свете наглости Флора потеряла дар речи. В ярости она влепила ему пощечину. Хотя удар был не сильный, но шлепок получился довольно громким, и щеку начало жечь. Он не пошевелился. Из-за какой-то неясной, но мгновенной ревности к ее покойному мужу, о котором он вообще ничего не знал, в нем закипело желание ответить ей на эту пощечину. Не будь обе руки у него заняты, он бы так и поступил. Флора увидела это по его глазам и испугалась. «Я уже однажды сказал вам», — внешне спокойно заметил он, «что до сегодняшнего вечера никогда и в глаза не видал мисс Ренфрю. Почему вы думаете, что я знал ее?» Флора проигнорировала его вопрос. «Черт ее унес!» — крикнула она и топнула ногой. «Черт ее унес к себе на кулички!» Даже это слабое ругательство, произнесенное прелестным голосом Флоры, звучало так неуместно, словно она извергла целый трактат пошлостей. Она тут же продолжила. «Джек, сколько вам лет? Конечно, я знаю, что вы хотите сказать». «Но сколько вам?» 38. «А мне 31», — простонала Флора, словно это был средний возраст или совсем дряхлая старость. Потом ее тон изменился. «Вы видели выражение лица этой женщины? Сегодня вечером, там, на лестнице, когда мимо нее пробегали те ужасные молодые повесы. Она смотрела прямо на вас и сказала, но она...» Они одновременно замолчали. Перед мысленным взором Чевиота промелькнула другая фигура, которая, возможно, помогла бы ему, но она тут же исчезла в вихре чувств. «Я всегда хранила вам верность», — сказала Флора. «После всего, что произошло между нами, вы ведь знаете, вы не можете это не знать. Никакой другой мужчина никогда...» Тон ее голоса изменился. Она не смогла удержаться, чтобы не поддразнить его своей провокационной обольстительной улыбкой. «Конечно, за исключением, — добавила она, — моего мужа. Ну, так пусть черт заберет к себе на кулички и его. Джек, — сказала она с притворным изумлением и тайной радостью, — неужели вы ревнуете к Артуру? Если вы так хотите это знать, да, ревную. Но, любимый, ведь это абсурдно, он... Благодарю вас, я не желаю ничего слышать о нем. Их голоса перекрыл нечеловеческий крик. «Ха-ха-ха!» — заскрежетал попугай на жердочке за спиной у Флоры. Он распушил пестрые перья, как чертик из шкатулки, затряс жердочкой, зацарапал по ней когтями и попытался взлететь. Чевиот тут же вспомнил, что он находится в розовом будуаре, и ему предстоит решить определенную проблему. Но библейская Ева обнимает его за шею и отвлекает внимание. С бесцеремонным стуком он поставил блюдо и бокал на черепаховый столик возле кресла леди Корк. Пистолет он оставил у себя, но переложил его в правую руку и по-прежнему придерживал указательным пальцем, поддетым под спусковой крючок. Огонь в камине погас. В комнате начало становиться холодно. «Флора, это нужно перетерпеть?» «Что нужно перетерпеть?» «Не притворяйтесь, будто вы не понимаете. Вы прекрасно все понимаете. Садитесь сюда». Флора удобно расположилась в кресле, но ее пальцы крепко сжимали поручни. «Ах, Джек, неужели мы должны?» «Да, должны. Вы сказали, что мисс Ренфрю одолжила у вас этот пистолет для леди Корк 2 недели назад. Вы видели пистолет или слышали о нем в течение этого времени? Боже мой, нет! Я видела эту проклятую штуку всего лишь 2 или 3 раза за всю мою жизнь. Сегодня вечером, по вашим словам, вы нашли его в коридоре. Когда и где точно вы его нашли?» «Ну, хорошо. Вы послали меня», — резко ответила Флора с обвиняющим ударением на слове «вы», «чтобы я раздобыла у Соланж для вас список всех драгоценностей». Мари Корк. «Соланж очень сообразительна, Она помнила каждую драгоценность, однако она не умеет ни читать, ни писать, поэтому список написала я. Потом я вернулась и дала его вам, однако не вошла в эту комнату. Помните? Да, а потом? Флора развела руками, но тут же снова сжала поручни кресла. Потом, продолжила она, я села на один из тиковых стульев между столиками и ждала вас. Я ведь сказала, что именно так и сделаю. На какой стул? Возле какого столика? Ах, как я могу такое помнить? Однако, погодите, уже знаю. Это был стул возле того столика, где вы спрятали пистолет под лампой с полой подставкой. Хорошо, дальше. Мне ничего не оставалось, кроме как сидеть и размышлять. А всему причиной вы. Я не глупа и вовсе не болтунья, верно? Вы не хотели разговаривать ни о чем, кроме этого смешного птичьего корма. Но все же чего-то опасались, скорее испытывали нерешительность, не знали, с чего начать. Расспрашивали меня о деньгах, драгоценностях, ворах. Поручили мне составить список драгоценностей, но не хотели сказать, зачем он вам понадобился. Любимый, я знала, что произошло или произойдет нечто ужасное. А потом я случайно посмотрела на ковер, почти под столик, и заметила, что там лежит что-то блестящее, золотистое. Я подумала, что это какая-то драгоценность или что-то в этом роде. Но когда я наклонилась, чтобы посмотреть поближе, сразу увидела, что это. «Вы узнали этот пистолет?» «Да, боже мой, да! Ведь на его ромбовидной вставке есть инициалы Артура». «Что вы сделали с пистолетом?» Я не отважилась прикоснуться к нему. Боялась, что он заряжен и может выстрелить. Я вытолкнула его из-под столика ногой. А потом я увидела, что из него выстрелили. Посмотрите на него. Курок опущен. Взгляните на эти мелкие кусочки металла и бумаги под молоточком. Это, кажется, называется капсюль? Конечно. Я поняла, что из него выстрелили, и что он уже не может никому причинить вреда. Что вы сделали потом? Флора собралась силами и посмотрела на Чевиота. Я подняла пистолет, отчетливо сказала она, и спрятала его в муфту. Зачем вы это сделали? Ее голос, до сих пор такой прелестный, звонкий и уверенный, исчез за дрожащими губами. Она нерешительно опустила взгляд на розово-зеленый цветастый ковер. «Зачем, Флора? Это главный пункт всего, что потом последовало. Нет, подождите. Когда вы поднимали пистолет? Как вы держали его? Может, мне показать? Если вы боитесь прикоснуться к нему, не нужно, я не буду настаивать». Она снова посмотрела на него. «Нет, конечно же, я не боюсь прикоснуться к нему». «В таком случае покажите мне это». Он держал пистолет горизонтально, спусковым крючком вниз. Ладонь Флоры легла на пистолет сверху, на опущенный курок и часть ствола, и ее пальцы слегка придержали снизу деревянную рукоятку. Она несколько секунд подержала оружие, а потом убрала руку. «Спасибо, Флора, когда вы держали его так, ствол вот здесь, был теплый?» «Теплый? Нет, по крайней мере, мне так показалось сквозь перчатку». Хотя Флора не могла прочесть его мысли, она почувствовала, какое у него настроение. «Джек, что случилось?» «Ничего». «А потом вы положили пистолет в муфту?» «Да, и держала его там двумя руками». «Это было задолго до убийства или нет? Сколько прошло времени?» «Господи! Не думайте же вы, что я это знаю. Я была как безумная. Поймите, я обнаружила, что кто-то выстрелил из пистолета в доме, где не все в порядке. Бог его знает, сколько минут могло пройти. Этого я вам не скажу. Я только знаю, да, что я вскочила и встала спиной к лестнице. Я стояла, и мне казалось, что я не могу шевельнуться. Тут я услышала, как щелкнул замок. Он всегда так щелкает. В двери этой комнаты. Из двери вышли вы И тот хромой мужчина, и о чем ты говорили? Я не оглянулась. Мне не хотелось, чтобы кто-нибудь видел мое лицо. Я услышала, как вы говорите что-то вроде «она не говорит правду» или «всю правду». Я не могла бы поклясться, что вы дословно сказали именно это. Но я подумала, что вы говорите обо мне. Вы думали, что? Жест Флоры заставил его замолчать. У меня начали дрожать колени. Меня все буквально колотило. Я не могла двинуться с места. Потом эта ужасная женщина, эта Ренфрю, вышла из спальни Мари Корк и направилась к танцевальному залу. Однако по пути она передумала и пошла к лестнице. Она была на довольно большом расстоянии впереди меня, слева от меня. Я почувствовала какой-то порыв ветра или свист у своего плеча. Она сделала еще пару шагов и упала лицом вниз. Больше я вам ничего не могу сказать. Но, пожалуйста, любимый, я должен спросить вас, Флора, и это останется между нами. Почему? Почему вы сразу спрятали это оружие? Флора посмотрела на него, ее округлый подбородок уже не дрожал. Ее глаза с длинными темными ресницами были глубоки и спокойны. Они ни разу не моргнули. «Потому что, — ответила она, — все наверняка свалили бы на меня». «Позвольте, каким образом?» «Пока Артур был жив, — сказала она со страстью в голосе, — во всем плохом была виновата я. Или меня подозревали в этом. Теперь, когда вот уже 2 года, как он, бедняжка, умер, стало еще хуже. Я не могу делать ничего, вовсе ничего, чтобы все эти отвратительные люди не думали и не говорили обо мне самое плохое. Это не тщеславие, Джек. Но я знаю, что я не уродина. Я вовсе не баба-яга. Что же я могу с этим поделать? Я не могу выехать в карете на прогулку, не могу улыбнуться, не могу даже ответить на приветствие какого-нибудь мужчины, чтобы не видеть при этом их глаз и не слышать их шепота. «Смотри-ка», — говорят они, — «они думают, что я строю бог весть какие планы, в то время как я часто вообще ни о чем не думаю». Флора внезапно протянула руку и снова притронулась к пистолету. «Эта вещь принадлежит мне», — сказала она, — «или в любом случае принадлежала Артуру. А это то же самое». До того, как произошло убийство, пока лишь кое-что намекали о грабителях, драгоценностях и каких-то интригах, кто-то выстрелил из оружия, которое принадлежит мне. Моим первым побуждением было спрятать его, убрать его раньше, чем кто-либо станет подозревать меня. Бог знает в чем. Возможно, это кажется безумием. Возможно, это и есть безумие. Но вы можете меня понять? Стало тихо. Чевет кивнул. Он положил руку ей на плечо, она прижалась к его руке щекой, и между ними на несколько мгновений заструился животворный поток тепла. Потом Флора отодвинулась и рассеянно посмотрела на картины и миниатюры на розовых стенах. Каждое слово рассказа Флоры вполне могло быть правдивым. Трезвый рассудок нашептывал ему, как он стал бы насмехаться над обвинителем в судебном зале. «Ну, вы даете, джентльмены! Не кажется ли вам, что это чуточку слабовато? Не можем же мы поверить?» И так далее. Но Чевиот, чьей профессией было исследовать мысли свидетелей и нащупывать пульс вины, чувствовал, что ее слова звучат абсолютно убедительно. Попугай, который сейчас тихо сидел на своей жердочке, сначала изучил его одним хулиганским глазом, а потом вытянул шею и повернул голову, пытаясь изучить и другим глазом. «Если эта птица еще раз заскрежещет, — решил Чевиот, — я сверну ей шею. Но пока что...» «Так значит, вы говорите, Флора, что в коридоре стреляли дважды?» «Любимый, я говорю только то, что произошло, и не более того». Чевиот стиснул зубы. «Я должен сказать вам кое-что. Когда я поднял этот пистолет с ковра и спрятал его под лампой, ствол был еще теплый». «Теплый? Теплый?» — повторила Флора после паузы. «Ну, конечно же, Понятно, что он был теплый. Он лежал в муфте, и я сжимала его двумя руками. Бог знает, сколько времени. Она замолчала и недоверчиво спросила. «Вы во мне? Вы во мне все еще сомневаетесь?» «Нет, я не сомневаюсь в вас. Над этим вам уже не нужно ломать голову». Флора прикрыла глаза. «А теперь», — энергично продолжил Чевиот, — «теперь вы должны уехать домой. Вы в состоянии крайнего нервного истощения. Вам нельзя больше ни с кем разговаривать. Лакей вызовет для вас вашу карету». «Да, да, да!» — страстно воскликнула Флора и встала. «И вы поедете со мной!» — она заколебалась. «Вы поедете, да?» — спросила она. «Нет, я не могу». «Но почему, скажите?» «Это дело не удастся долго скрывать. Его нельзя скрывать. Напротив, я должен допросить всех гостей и всю прислугу в этом доме». «Да-да, конечно. А потом? Вы представляете себе, сколько здесь людей? Это может продлиться всю ночь». «Ах, да, может. Боже мой, Флора, неужели вы не понимаете, что я не могу?» Когда она сделала первый шаг, он протянул руку, чтобы ее задержать. Но Флора увернулась быстро и грациозно, как движется танцовщица, и направилась к двери. Там она обернулась с вздернутым подбородком и вздымающейся грудью. «Вы не хотите меня», — сказала она. «Вы сошли с ума, Флора. Вы — то, чего мне хочется больше всего на свете». «Вы не хотите меня», — повторила она громче. Слезы, льющиеся у нее из глаз, выражали не обиду, а скорее укор. «Если вы не можете быть со мной в ту минуту, когда я больше всего нуждаюсь в вас, то для этого нет других объяснений». «Что ж, ладно, утешьтесь с Луизой Тримой, и если вы не хотите обременять себя сейчас, то вам вообще уже не нужно будет себя обременять. Спокойной ночи, Джек. Вернее, прощайте». И она исчезла.